Глава 19. Универсальный магазинчик в городе торговал также мылом, зубной пастой и туалетной бумагой. В витрине были выставлены предметы старины, типа тех, что украшали камин в хижине. Логан надеялся, что человек за прилавком, может быть, узнает Джеймса Хилла по фотографии, которая лежала у Даны в бумажнике, но нет, не случилось. Выйдя из магазинчика, они прошли по дощатому тротуару. Это было похоже на выстроенную в Голливуде декорацию, шахтерский городок, который осматривают туристы, одетые вполне по-будничному. Они с Логаном производили впечатление разряженных в пух и прах. Она почувствовала, что похолодало, и зябко поежилась. «Хотите мой пиджак?» — спросил Логан. Она отказалась, и он толкнул стеклянную дверь кафе. Висевшие над дверью колокольчики возвестили их приход, заставив посетителей поднять глаза от тарелок, а женщину за стойкой махнуть им рукой в сторону столика у окна. За окном был кусок улицы со столбом для привязывания лошадей. Спустя секунду возобновился гул голосов вместе с позвякиванием и побрякиванием посуды и шипением еды на гриле. Нос Даны учуял запах прожариваемого бекона, и у нее потекли слюнки. Женщина за стойкой вручила им по листку написанного от руки меню и удалилась, сказав, что принесет кофе. Пока они ждали, Дана позвонила домой, удостовериться, что мать заберет Молли из сада. Дело близилось к 5 часам, а учитывая 1,5 часа обратной дороги, поспеть вовремя она никак не могла. Потом она позвонила на работу, проверила оставленное сообщение. Звонил Грант. Она обратила внимание на то, что позвонил он ей на работу, а не на сотовый. Он как мог постарался сгладить тот факт, что на ее звонок к нему в номер ответила женщина. Он лепетал что-то про идиотку дежурную, соединившую Дану с их комнатой для дебатов. Еще одна ложь. Когда Грант принялся оправдываться, Дана сразу поняла, что он лжет. Она набирала номер отеля, когда подошла официантка с кофе. На этот раз ответил Грант. «Дана, привет. Мне передали, что ты раньше звонила. Почему же ты не оставила сообщение?» «Не хотел тебя беспокоить». Она отметила это безличное «передали» вместо «передала». «Надо было оставить сообщение. Мы тут постоянно перемещаемся из номера в номер, документов куча и разложены в самых разных номерах». Она закрыла глаза и представила себе, как эта ложь прорывает тонкую, как папиросная бумага, оболочку ее сердца, оставляя в ней очередную дыру. Когда она была маленькой, ее бабушка изготовила однажды сердце из папиросной бумаги и наглядно показала ей, как легко проделать в нем дырку всяким лживым или обидным словом, и как, в конце концов, такими словами можно его изничтожить. Сейчас Дана подумала, надолго ли еще хватит ее сердца. «Как процесс?» — спросила она. Вопрос этот усыпил бдительность Гранта. Кажется, он почувствовал облегчение от того, что можно переменить тему. «Дела идут?» «Судья удовлетворил 80% наших ходатайств и в большинстве случаев отказал противоположной стороне. Дважды нам дали поддых, но, в общем-то, ударов мы приняли гораздо меньше, чем нанесли». «Была речь о полюбовном соглашении. Была, но не вышла. Наше предложение было отклонено. Черт их возьми!» «Я давал им возможность погибнуть достойно. Нет? Так пускай пеняют на себя и хлебают по полной. Слушай, мне пора бежать. Наши собираются на ужин. Работать будем допоздна, так что не звони. Я сам позвоню, если смогу». «Хорошо», — сказала она. «Тогда и поговорим». «Ты не пожелаешь мне удачи?» «Не думаю, что это требуется», — сказала она. «Я не сомневаюсь, что удача будет тебе сопутствовать». Она нажала кнопку отбоя и положила телефон на стол, глядя из окна на отсветы красного и оранжевого на снежных вершинах. С приближением сумерек городок уже погрузился в тускло-коричневую тень. «Все в порядке?» «Что?» Логан задал свой вопрос из-за чашки, проглядывая меню. Сейчас он глядел на нее. «С дочкой все в порядке?» «Торопиться домой не надо?» «Нет, все отлично, детектив». «Майк». Он опустил листок меню и кофейную чашку. «Детектив Логан, это я днем, а после работы я Майк. И не надо меня старить». Дана отключила телефон и положила его на сумочку. Она взяла меню, когда к ним подошла официантка. «Ну, как дела, ребята? На ней была блузка с короткими рукавами, из-под которых виднелись мускулистые руки женщины за 50, туго обтягивающие бедра джинсы и яркие стеклянные бусы. «Дела? Прекрасно», — ответил Логан. Она оглянулась на стойку поглядеть, что еще поджарилось на гриле. «Чего принести-то?» Дана вертела в руках меню, выискивая в нем что-нибудь попритягательнее. «А что бы вы рекомендовали?» «Курица на гриле у нас лучше не бывает, а к ней картошка с чесночком, а еще салат и рогалик в придачу». Дана сморщила нос. «А что-нибудь низкокалорийное у вас есть?» Официантка секунду подумала. «Могу нарезать вам отличный салат». Дана кивнула. «Вот хорошо. И принесите, пожалуйста, на стол масло и уксус». Женщина перевела взгляд на Логана. «Но, а я не намерен упускать жареную курицу, лучшую во всем штате Вашингтон. А можно картофельное пюре с маслом сделать?» Официантка улыбнулась. «Можно и так». Он протянул ей меню. «Это яблочным пирогом так пахнет? Только что спекли. У вас тонкий нюх. Яблочный пирог тоже. Лучше не бывает?» «По мне тогда. Но я пристрастна». «Принесите нам под конец два кусочка. Мне не надо», — торопливо сказала Дана. Логан подмигнул официантке. «Вы принесите. Лишними не будут». Он похлопал себя по животу. «А может, и будут». Официантка рассмеялась. «Пойдут с заказом. Я мигом». Когда женщина отошла от их столика, Дана сказала: «Вы очаровали ее, детектив». Он поднял брови. «Других заведений в городке что-то не видно, мисс Хилл. А судя по кухонным ящикам вашего брата, в его городском доме и в этом, он не слишком увлекался покупками и готовкой. Я надеюсь, что он сюда частенько заезжал поесть. Дайте-ка мне еще раз его фотографию». Дана протянула ему фотографию Джеймса с Молли на плечах. Логан положил фотографию на стол. «Так ради чего, вы думаете, ваш брат проделывал такой длинный путь, мисс Хилл?» «Дана», — поправила его она, — «после работы я Дана». «Дана. Красивое имя. Спасибо». Она поймала себя на том, что комплимент доставил ей больше удовольствия, чем следовало бы. «Итак, Дана, чем, по вашему мнению, привлекла вашего брата эта развалюха? Уединенностью, наверное? Но разве он жил не один?» Дана помешала ложечкой кофе и обеими руками поднесла чашку к губам, подула. Глотнув, она опустила чашку. «Вы же знаете, что один». «Он не был геем, а, Дана?» «Джеймс?» «Нет». «Так вы знаете, кто была эта женщина?» Дана вскинула на него глаза. «Мало кто из мужчин угрохает полтора часа на поездку в романтическое место, чтобы побыть там одному, Дана. Цветы на столе, книги. Обычно такая любовь к уединению бывает с кем-то связана». «Нет», — сказала она, — «я не знаю, кто она была такая». «Но вы знаете, что с кем-то он встречался». Покачав головой, Дана опять поднесла к губам чашку. «Нет. И этого я также не знаю. Но когда я разбиралась у него в доме, у меня возникло подозрение». Логан отхлебнул кофе. «Один из секретов вашего брата?» Дана поставила на стол чашку, открыла сумочку и передала Логану то, что нашла под кроватью. Логан присвистнул и поднял к свету серьгу. Большой синий камень окружал россыпь бриллиантов. Вниз свешивался большой бриллиант в форме слезы. Оба камня были такой величины, что поначалу Дана приняла серьгу за бижутерию, купленную для Молли, любившую всяческие переодевания и украшения. Но, посмотрев внимательнее, она поняла, что это драгоценность. «Я нашла это под кроватью брата», — сказала она. «Одну серьгу?» Она кивнула. «Парной я так и не нашла». «Ее-то вы искали под кроватью в хижине?» «Я подумала, чем черт не шутит». Логан сделал большие глаза. «Видно, ваш брат был настроен серьезно. Я не думаю, что он купил это, Майк. Я ведь изучала его финансовые документы. Именно так я и вышла на компанию недвижимости Монтгомери. Но никаких выплат ювелирам или больших снятий со счетов там не было. Если покупка была сделана недавно, я заметила бы снятие большой суммы». «Стало быть, кто-то мог это просто забыть? Не исключено». «Но вы так не думаете. Это же серьга, детектив, и серьга дорогая. Мало кто из женщин забудет такую серьгу, тем более одну. Ну, может быть, она спешила, не могла ее найти и решила забрать попозже, может быть». И при этом вы понятия не имели, что он с кем-то встречается. Абсолютно. Ну, а другие члены семьи, друзья, самый близкий его товарищ, еще со школы, работавший с ним, ничего не знал. Соседка тоже никогда его ни с кем не видела. Я поинтересовалась, когда возвращала ключ. Логан откинулся в кресле. «А вы планировали рассказать это мне?» «И когда?» Она пожала плечами и так вцепилась в чашку, словно грела об нее пальцы. «Простите, мне надо было рассказать вам». «Если б имелась в виду случайная встреча, то существует масса отелей и мотелей, куда ближе к его дому. И брату вашему вовсе незачем было бы так далеко забираться. Мне кажется, искал он не просто уединение, а атмосферы, сокровенности. Он придавал этому значение. Это не было мимолетной связью. Может быть, это местная жительница?» — предположила Дана. «Тогда зачем эта хижина?» Логан закинул руку на спинку кресла. «Разве только если она была замужем?» У Даны защемило в груди. Она взяла ложечку и принялась мешать в чашке. Вернулась официантка, неся курицу для Логана. Картошка так и плавала в масле. Прикрыв серьгу рукой, Логан вступил в разговор с официанткой. «Вы не солгали. Выглядит прямо-таки шикарно». Он вел себя мило и по-мальчишески весело, и Дана вынуждена была признать, что вид у курицы и впрямь был очень аппетитный, особенно по сравнению с ее унылым салатом. «Вас зовут Фэй?» — спросил Логан официантку, вспомнив имя на вывеске. «Фэй — это моя мать». Женщина подлила Логану еще кофе. «Я назвала заведение в ее честь, потому что рецепты по большей части от нее идут. А меня звать Бонни, сами-то вы откуда?» «Из Сиэтла», — сказал Логан. «Хорошо смотритесь вместе, можно сказать, ладная парочка». Дан рассмеялась, «мы вовсе не парочка». Кофейная струя замерла на полдороги. «Простите. Вот вечно я что-нибудь ляпну, язык без костей. А так поглядеть пара и пара». Логан взял со стола фотографию. «Вообще-то говоря, я офицер полиции, Бонни. И меня интересует, не можете ли вы мне помочь?» И Логан протянул ей фотографию. Бонни взяла ее и поставила кофейник на стол. «Видели вы когда-нибудь этого человека?» Бонни стала изучать фотографию, то и дело взглядывая на Дану. «Это мой брат», — сказала Дана. «Он мог быть с бородой, в очках и волосами подлиннее». «Да, сходство есть», — сказала Бонни. «Он что, пропал или что? Вы его ищете?» Дана покосилась на Логана, и тот кивнул, разрешая ей ответить. Она подняла глаза на Бонни. «Нет, он погиб». «Погиб? Убили?» «Боюсь, да». «Мы проверяем места, где он бывал», — добавил Логан. «Он снимал хижину, что за кладбищем. Ранчо Уилбера? Слыхала, что туда кто-то наезжает. Вообще-то там уже сколько лет никто не живет. Оно самое», — сказал Логан. Бонни опять посмотрела на фотографию, разглядывая ее. Кивнула. Сначала еле заметно, потом еще раз, с большей уверенностью. «Ага, ага. По-моему, я его припоминаю». «В очках, говорите?» Она изобразила кружок у себя перед глазами. «В круглых, в каких вроде как писатели ходят, в тонкой оправе». «Да», — подтвердила Дана. «Точно. Он заезжал сюда, разок-другой». «Это я помню. Приятный паренек. Обходительный. Лицо красивое. Но волос побольше было». «Я так и знал, что вы вспомните», — с улыбкой сказал Логан. «Мне показалось, что у вас должна быть хорошая память на лица». «С ним кто-нибудь был?» Бонни отдала ему фотографию и, приложив палец к губам, задумалась. Секунду спустя она ответила: «Нет. Сказать, что был с ним кто-то, не могу». «Но ведь кто-то мог и в машине оставаться, верно? Он заходил и заказывал еду на вынос. Пока ждал, мы с ним парой слов перекидывались. Ничего особенного, как поживаете и всякое такое. Как я и сказала, приятный был человек. Так вы думаете, его кто-то убил?» Логан бросил взгляд через стол на сидевшую напротив Дану. «Мы не знаем, Бонни. Именно это мы пытаемся выяснить».